без явления порталов. Майя — то, чего нет. В качестве предостережения. Часто портал можно ошибочно принять за абсолют. Все порталы, духовные пути и духовные переживания — это явления, этикетки, видимость которых возникает в сновидении иллюзии. В конце концов, спонтанно и без каких-либо ваших действий, явление порталов и переживаний растворяется или исчезает. Без этих порталов остается абсолют, безымянный абсолют, то, до слова «абсолют» абсолюта не существует. Медитация. В идеале эту медитацию нужно делать перед сном, когда вы засыпаете. Практику следует продолжать так же, когда вы просыпаетесь посреди ночи. Нисаргадатта Махарадж. Посмотри на мир, как на сон. И покончи с ним. Дришти Шрусти Вада. Мир существует лишь там, где есть «я», чтобы воспринять его. Гаутама Будда. Мир не существует. Нисаргадатта Махарадж. Все иллюзия. Тот, кто познает иллюзию, тот, кто осознает иллюзию, тот, кто видит иллюзию, является частью иллюзии. Тот, кто познает сон, тот, кто осознает сон, тот, кто видит сон, является частью сна. Я есть явление. Тело — это восприятие, явление. Бытие — это явление. Я есть явление. исчезновение порталов. Конец игры. Без энергии или отсутствие энергии. Без пространства или отсутствие пространства. Без времени или отсутствие времени. Без твердости или отсутствие твердости. Без расстояния или отсутствие расстояния. Без сознания или отсутствие сознания. Без осознавания или отсутствие осознавания. Без пустоты или отсутствие пустоты. Без вибрации или отсутствие вибрации. Без света или отсутствие света. Сознание – это явление. Тот, кто воспринимает сознание – это сон. Тот, кто познает сознание – это мираж. Тот, кто наблюдает за сознанием – это иллюзия. Свидетель сознания – это явление. Энергия – это видимость возникновения явления. Энергия – это феноменологическое явление. Энергия – часть иллюзии. Часть миража, часть сновидения. Тот, кто воспринимает энергию, это часть иллюзии. Тот, кто познает энергию, это мираж. Тот, кто наблюдает энергию, это часть сна. Свидетель энергии – это явление. Явление пустоты. Пустота – это феноменологическое явление. Пустота – часть иллюзии, миража, сна. Пустота появляется перед тем, кто воспринимает, перед тем, кто познает, перед свидетелем. В пределах пузыря пустоты. Явление пустоты возникает только в пузыре мира или Вселенной. Пустота – это видимость возникновения явления. Часть иллюзии. Часть сновидения. Пустота – это видимость возникновения явления. Прорвись через пузырь осознавания. Осознавание — это видимость возникновения явления. Видимость осознавания возникает у того, кто воспринимает, того, кто познает, у свидетеля. Осознавание возникает только в пузыре мира или Вселенной. Видимость переживания или осознавания появляется только в пузыре мира. Осознавание — это явление, видимость которого представляется. Осознавание — это иллюзия. Осознавание — часть сновидения. Шесть йог Наропы. Йога сна. Посмотри на сон, как на сон. Посмотри на сон, как на сон. Посмотри на сон, как на сон. Посмотри на мир, как на сон. Посмотри на мир, как на сон. Посмотри на мир, как на сон. Тот, кто воспринимает, и тот, кто познает сон и мир. Все это явление. Тот, кто воспринимает, или тот, кто познает идею перемен и постоянства, сон и мир, все это явление. Смотри на мир, как на этикетку, приклеенную к тому, чего нет. Сознание — это этикетка, наклеенная на то, чего нет. Сознание и тот, кто воспринимает, или тот, кто познает сознание, сон и мир, и сознание само по себе — это видимость возникновения явлений. свет. Это видимость возникновения явления. Частично заимствовано из шести йог Наропы, йога ясного света. Посмотри на сон, как на свет. Посмотри на мир, как на свет. Посмотри на того, кто воспринимает, или того, кто познает свет, сон и мир, и сам свет. Все это явление. Пустота — это видимость возникновения явления. Посмотри на мир как на пустоту. Тот, кто воспринимает или знает пустоту, сновидения и мира, все это видимость возникновения явлений. Пустотность. Это видимость возникновения явления. Посмотри на мир, как на пустотность. Тот, кто воспринимает, или тот, кто познает пустотность сна, мира, и тот, кто воспринимает бытие, или то, на чем появляется видимость явления, и тот, кто знает, и сама пустотность, все это явление. Осознавание — это видимость возникновения явления. Посмотри на мир, как на осознавание. Тот, кто воспринимает осознавание, или тот, кто знает о нем, мир, сон и само осознавание, все это видимость возникновения явлений. Осознавание — это этикетка, наклеенная на то, чего нет. Сознание — это этикетка, наклеенная на то, чего нет. То, на чем возникает видимость осознавания, часть иллюзии. То, на чем возникает видимость осознавания, существует в сновидении, внутри миража. Это майя, то, чего нет. Свидетель и очевидец пустоты, и сама пустота, и все состояния — все это видимость возникновения явлений, этикетки, которые появляются на том, чего нет. Свидетель миров Будды, всех лог, бордо, покоя, безмолвия, мультивселенной и гиперпространства, иногда называемого групповым, все это состояние, все они изведаны, и все это видимость возникновения явлений, этикетки, которые появляются на том, чего нет. Состояние осознавания осознавания, в котором осознается осознавание, свидетель и очевидец пустотности, пустотность вместе со свидетелем — это видимость возникновения явления. Состояние пребывания в настоящем, состояние присутствия, бытие, безмолвие, покой и «я есть» — все это видимость возникновения явлений. Сознание, которое осознает сон и само осознавание, все воспринимаемое и постигаемое — все это видимость возникновения явлений. Этикетки, которые появляются на том, чего нет. Посмотри на мир, как на сон. Посмотри на Вселенную, как на сон. Осознавание, которое осознает сон, мир, Вселенную и само себя, это видимость возникновения явлений. Этикетка, которая появляется на том, чего нет.